Глава 31. «Привет!» – впервые меня поздоровался Кирилл, а Игорь сдержанно ответил ему «добрый вечер» и открыл багажник, куда погрузили мой чемодан. «Кирилл! Игорь!» Олькин дядя крепко пожал протянутую ему руку, и Кирилл улыбнулся, словно 100 лет с ним был знаком, а потом подмигнул мне и подошел почти вплотную. «Ладно, малышка, надеюсь, у тебя не будет больше проблем с твоим дядей. Ну, если что, мой дом – твой дом». Говорил он это мне, но тот самый дядя, я была уверена, все прекрасно слышал, и довольным его лицо назвать никак нельзя было. «Ну зачем Кир называет меня малышкой, еще и в присутствии Олькиного дяди? Нужно было давно сказать ему этого не делать». «Завтра встречаемся на нашей полянке, как и договаривались?» Голос Кирилла стал вдруг низким, словно в обычной репетиции было нечто интимное. Я спешно кивнула, намереваясь скорее сесть в машину, но Кир, распахнув руки, заключил меня в такие объятия, словно мы с ним прощались навсегда. «Я буду скучать по нашим вечерам, проведенным вместе, малышка», – прошептал он внезапно. И хоть он говорил тихо, но мне показалось, что Игорь услышал. «И непонятно, что о нас подумал». «Ха-ха!» – рассмеялась я, словно Кир пошутил, отталкивая его, чтобы прекратить и так неприлично долгое прощание. «Перестань! Мы же всего один вечер провели вместе!» Я попыталась исправить ситуацию, но Кирилл лукаво улыбнулся, мельком глянув на Игоря, словно хотел убедиться, что тот никуда не ушел, и проговорил чуть громче. «Один вечер и одну ночь, и она была незабываема». Мои щеки вспыхнули от таких неожиданных слов. Такого я совсем не ожидала от своего друга. По крайней мере, я считала его таковым. Что он несет? Я совершенно растерялась, не зная, как реагировать. У Кирилла иногда проскальзывали пошлые шуточки. И обычно я смеялась, не видя в них ничего такого. Но сейчас, в данной ситуации, мне захотелось возмутиться, что ничего не было, что вечер был обычный и без намека на романтику, что спали мы в разных кроватях, в разных комнатах и так далее. И все это мне хотелось объяснить Игорю, а не Кириллу. Но я так ничего и не ответила. Почему я должна была оправдываться? Ведь Игорь мне никто, даже не дядя. И Кир прав, у него есть девушка, и вешаться ему на шею мне не нужно. До встречи, малышка. Кирилл махнул нам на прощание и зашагал прочь, а я осталась стоять возле машины. «Садись», — без лишних предисловий практически скомандовал Игорь, и я узнала в его голосе нотки металла, которые обычно присутствовали у него при общении с подчиненными. Ну все, закончилось хорошее отношение. Теперь, когда он мне не дядя, можно общаться со мной, как со своими подчиненными? Я послушно забралась в машину, начиная думать, что же такого я сделала не так, чтобы заслужить подобное холодное обращение. Возможно, это злость из-за моего обмана, но в ресторане он со мной общался нормально, даже хорошо. Что же... Нет, ну не может же он ревновать меня к Кириллу. Или может? Нет, скорее всего, это опять моя фантазия и надежды. Мы ехали в напряженной тишине, и я с интересом поглядывала на профиль Игоря. Все его внимание, казалось, было поглощено дорогой. А я вспомнила, как мы целовались после вечеринки. Возможно, это был порыв. Может, Игорь выпил лишнего, но я была для него привлекательна. И остановился он лишь потому, что вспомнил, что я его племянница. Поэтому версия про ревность к Кириллу была не так уж маловероятна. Мои губы невольно растянулись в довольной улыбке. Я даже не заметила, как изменилось мое выражение лица. «Что такое?» – внезапно Олькин дядя глянул в мою сторону. И у меня сердце едва из груди не выскочило от неожиданности. «Почему ты улыбаешься?» Я быстро отвернулась и принялась разглядывать в окно мелькающие здания и проезжающие машины. «Черт, теперь он будет думать, что я всю дорогу на него пялилась, еще и с таким дебильным выражением лица». «Да так? И что тут ответить вразумительного?» «Спасибо, что опять разрешил пожить у тебя в квартире». «Пожалуйста», — хмыкнул Игорь, так, словно в этом не было ничего такого. «Кстати, а этот твой друг, как давно ты его знаешь? Он показался мне знакомым. Это с ним ты пела на улице?» «Да, Мы там с ним и познакомились. Оживилась, что, наконец, появилась возможность разрушить напряженную тишину. Но рано я порадовалась. Игорь, как мне показалось, стал еще мрачнее. «Так он твой парень?» — спросил он, казалось бы, безразлично. Мне же не хотелось слышать, что ему все равно, что у меня может быть парень. «Нет, конечно, мы с ним не встречаемся. Он просто друг». «Просто друг или друг с привилегиями?» Я не сразу поняла, какие такие привилегии имеются в виду. А потом, как поняла, едва не закашлялась от возмущения. «Он просто друг, без каких-либо привилегий. Когда я оказалась на улице, мне некуда было идти, и он предложил пожить у него. Обидно, что Игорь считает, будто я сплю с парнем просто ради секса». «И ты согласилась?» Олькин дядя совершенно не понимал, в какой ситуации я оказалась, и я взбесилась еще больше. «А что мне оставалось делать? Денег у меня было не так много, мне хватило бы на пару ночей в отеле. А потом что? Вернуться назад и бросить все, чего я могла достичь? Я прошла кастинг на конкурс, и для меня вернуться сейчас было бы равносильно предательству своей мечты. Я должна идти до конца, чего бы мне это ни стоило». На мои высокопарные речи Игорь ответил тяжелым и, как мне показалось, осуждающим вздохом. «Знаешь, мир шоу-бизнеса не так прекрасен, как ты думаешь», — сказал он, останавливая машину в гараже. «И цена за славу иногда может быть слишком высокой». Я не сразу поняла, о чем он говорит. «Да, я знаю, что для достижения результата нужно много и усиленно работать над собой, и я готова это делать». «Ты же не можешь быть такой наивной?» — с усмешкой спросил Игорь. — Что, если для достижения цели тебе придется переспать с продюсером? Ты с таким же рвением пойдешь до самого конца?